Глава третья. В Будапештском киноархиве от Франчески Галь осталась копия фильма «Маленькая мама», почему-то с русскими субтитрами. В картотеке было помечено, что родилась она в 1904, умерла в 1956 году в Голливуде. Краткая справка гласила, ее непосредственность, обаяние наилучшим образом проявлялись в наивных ролях. В тоненькой папке лежала фотография Франчески Галь в роли Пьетро. Реклама фильма «Медовый месяц в Париже», несколько газетных вырезок, полускандальная хроника начала 30-х годов, путанные извещения о смерти. Одни относились к 1956 году, к другие — к 1973. Так и непонятно было, когда она умерла. «Маленькую маму» я смотрел, обливаясь слезами. Что-то было в этом фильме чаплинское, щемящая тема наивного маленького человека, который смешон, беззащитен, добр. Фильм при всей устарелости приемов не показался слабым. Может быть, во мне говорила ностальгия, встреча с самим собой. Потом показали клочки из немого фильма «Мышь», ничего больше не было, все остальные картины сгорели во время войны. О Франческе Галь сотрудники архива не могли сообщить никаких подробностей. Сами они едва не слышали. Я был первым, кто за долгие годы проявил к ней интерес. Я понял, что историю Франчески Галь придется восстанавливать почти из ничего. Лента прокручена, отмелькали последние белые кадры, публика покинула зал. Прошло 40 лет. Позже в Берлине, в Москве, я смог отыскать и просмотреть ленты с ее участием. «Паприка», «Весенний парад», «Привет и поцелуй, Вероника», «Медовый месяц в Париже», «Корсар». Она была обворожительна, музыкальна, хотя кое-где и повторяла себя. Жест, мимику и манеру сердито-кокетливо понижать иногда голос до этакого басочка. Строптивая бедняжка с характерным взмахом руки. «Ах, бог с вами!» Досада, вспышка обиды, прощения отдаленно напоминала Джульетту Мазину, Кабирию. В свое время она была на вершине славы. Ее приглашали сниматься в Соединенные Штаты Америки, еще чаще в Германию, где с особым успехом шли ее фильмы, до тех пор, пока в газете «Франкише Тагесцайтунг» 12 марта 1934 года не появилась заметка. Еще одна киноеврейка должна исчезнуть с экрана. Пьетр, маленькая мама, Катерина были поставлены на немецком языке уже в Венгрии. Киностудия «Немецкий Юниверсал» начала именоваться «Юниверсал Гуния». Перед самым началом Второй мировой войны Франческа Галь успела сняться в Голливуде в фильме «Катерина последняя». Это и был, собственно, ее последний фильм. Вернувшись в фортистскую Венгрию, она узнала, что ни играть на сцене, ни сниматься в кино ей уже не придется. В городе Дьере тогдашний премьер-министр Кальман Дарани призвал готовиться к войне. Вводились запреты на профессии, на замещение ряд должностей. Во времена премьера Дарани покончил с собой великий поэт Атила Ёжев, 1937 год. В 1938-39 была создана палата актеров. От актеров, так же, как, впрочем, и от представителей многих других профессий, требовали документы с развернутым доказательством чистоты расы. Знаменитый артист Дюла Чортыш вместо справки о чистоте расы послал властям свою визитную карточку. «Вы хотите знать, кто я? Извольте, я Дюла Чортыш». Это был благородный жест, но заплатил за него Дюла Чортыш дорого. Он умер от дистрофии в тот самый день, когда Будапешт наконец взяли советские войска. У поэтессы Ж.Р. сейчас еще сохранилась заложенная в старую Библию таблица, генеалогическое древо, которую ее отец, директор гимназии, должен был представить в 1939 году. Я сам видел этот документ. На белой большой простыне красными чернилами тщательно выведена замысловатая схема, доказывающая, что в роду все арийцы, все ответвления здоровые, нездоровых нет. Франческа Галь свое арийское происхождение ничем доказать не могла. Подлинное ее имя было Фани, фамилия Зильберштейн или Зильбершпиц. Ее артистическая карьера обрывалась. Я ходил по будапештским музеям, библиотекам, листал подшивки старых газет, изредка натыкался на рецензии. Писали о неповторимом очаровании ее игры, об ее ошеломительном успехе в «Мальчике Носте». Спектакль «Маленький мальчик в больших ботинках» с ее участием беспрерывно показывали 125 раз. За ней охотились директора горящих театров, знали, что спасти может только она. Она спасала. Выходила на сцену, наивная, маленькая, звонким голосом пела, В кассу театра текли громадные деньги. Критик Дежа Костолани по поводу премьеры «Матьки», которая хотела стать актрисой, писал: «Главную роль играет Францишка Галь. Роль была написана для нее. Или о ней. У нас нет актрисы более артистичной. Сколько тонкой самоиронии, сколько едкого знания жизни открывается в каждом ее хитроватом движении, она колышется на волнах игры, словно приманка для рыб, то исчезая, то вновь появляясь». Да, это была целая эпоха. Франческа Галь, но когда я специально ради нее приехал в Будапешт, оказалось, что о ней уже почти никто не помнит. В «Веселом театре», украшением и ведущей актрисой которого она являлась, имя ее не знали ни режиссер, ни заведующий литературной частью. Может быть, ее смутный образ живет лишь в душе, в памяти сердца москвичей и ленинградцев, оставшихся от 30-х годов. В те годы репортерские заметки извещали жадную до сенсации будапештскую публику об ее частной жизни. Первым ее мужем был модный либеральный журналист Шандер Лештин, которого сменил адвокат доктор Ференц Дайковиц, серб из Баната. Мне повезло, в музее истории театра я случайно нашел фотографию. Франческа Галь и Дайковиц перед зданием нотариальной конторы 8-го района Будапешта. На Франческе меховой палантин, длинное темное платье, в руках она держит большой букет белых роз. Доктор Дайковиц, громадного роста мужчина, в цилиндре, во фраке, в гамашах, их окружает группа радостно возбужденных людей. Что с ними стало потом, когда, поздравив новобрачных, они разошлись по своим жизням? В почтовом музее из старых телефонных книг я выписал адрес адвоката доктора Ференца Дайковица. Они жили в доме номер 13/15 по улице Шома-Дебела. Я никак не мог найти дом под этим номером, обращался к прохожим. Подошел старик в белом мятом плаще, в тяжелых ботинках. Спросил, чего я ищу. Долго слушал, селился вспомнить, потом сказал: «Да-да, кажется, такая была. Кажется, она снималась в американских фильмах и одну песенку пела по-венгерски. Но это было очень давно, и дом, где они жили, снесли очень давно, в 1957 году. Это было вот здесь, рядом, где сейчас школа». Я нашел еще один адрес, последнее их место жительства перед войной, улица Хунадияноша, 23. Я поехал на окраину Буды, все было в осеннем золоте, и, несмотря на конец октября, было очень тепло. Раздался колокольный звон, означавший, что наступил полдень. Каждый день в это время бьют колокола в напоминание о победе над турками в 1498 году. Передо мной были рыже-зеленые холмы, вдали белел рыбачий бастион, неподалеку от цепного моста отель «Хилтон», церковь Святого Матиаша. В 1943 году над этим районом день и ночь висели бомбардировщики. Улица Хунадияноша стала почти сельской местностью. Дома 23 на ней больше не было, остался номер телефона 153-293. Можете позвонить. Я навел справки в доме ветеранов сцены, оказалось, что там живут несколько человек, знавших Франческу Галь, даже выступавших с ней вместе в спектаклях. В доме ветеранов некогда помещался известный бордель фрау Фриде, у которой бывали дипломаты, министры, высшая венгерская знать. Я очутился в шикарной буржуазной вилле конца XIX века, дубовая лестница, роскошная дорогая мебель, в холле картины в золотых багетах, стены, обитые шелком. На одной из лестничных площадок стояла обнаженная кариатида с непомерно большим бюстом. В нижнем холле старые люди смотрели старинный фильм. Растормошили трех стариков, трех опереточных актеров. В зал, в который выходили к людям дамы фрау Фриде, ко мне вышли старичок с лицом старушки, красивая еще моложавая на вид примадонна, скрюченная подагрой, угрюмый старик, бывший комик. Разговор шел долгий, бессвязный, и все же они вызволили из небытия какую-то тень. На мгновение часть лица ее осветлилась. Францишка, или, как они называли ее, Франци, рассмеялась, произнесла несколько слов, сказала какую-то дерзость режиссеру, заплакала, обняла подругу, что-то шепнула ей на ухо, сноп света упал на ее рыжеватые волосы, потом все вновь ушло в темноту. В 1944 году навязанное Берлином окончательное решение еврейского вопроса все более распространялось на Венгрию. Ограничения, которые сперва казались не такими уж страшными, постепенно нарастали и вели теперь к гибели сотен тысяч людей. В 1942-43 еще, возможно, были всякие комбинации, можно было еще откупиться. Богатые люди за большие деньги могли выехать в комфортабельных вагонах в Швейцарию. За еще большие деньги можно было вылететь на немецком самолете непосредственно в Португалию, в Лиссабон. Случалось, однако, что самолет приземлялся не в Лиссабоне, а где-то в Польше, на посадочной площадке недалеко от Освенцима. Иные распродавали оставшееся у них имущество, мебель, лучшее уже было конфисковано. Дорогие картины собирал Геринг, он же присвоил себе чепельский концерн семьи Вайс. Чепель стал концерном Германа Геринга. Это было в 1942 году. С 1943-го одну из улиц перегородили невысоким забором. Со всего города сюда с чемоданами, с домашним скарбом потянулись те, кто обречен был погибнуть. Я видел фотографию. Строй респектабельных мужчин в хороших костюмах. Если не знать, может показаться, что они выстроились по случаю какого-либо торжества или церемонии. Густые седые усы, лысины, очки, хорошая обувь. Некоторые стоят, опираясь на трости. Это перекличка на площади Листа. Франческа Галь в гетто не пошла. Вместе с мужем она бежала из Будапешта. Дайковец укрыл ее на озере Балатон в специально оборудованном бункере. Служанка, давняя обожательница ее таланта, еще со времен мальчика Ности, оставалась с ней. Могла ли она предположить, что их спасут советские воины, те, кто когда-то доверчиво смотрел Петера и маленькую маму? Поиски следов Франчески Галь были несладостным отдыхом. Иногда мне начинало казаться, что все, что я сейчас узнаю, фантасмагория. Последний диктатор Венгрии, главарь партии нелашистов, скрещенные стрелы, Ференц Салаше, в 30-е годы был излюбленной мишенью для карикатуристов и авторов политических фельетонов. Появляясь на массовых митингах, он пудрил щеки и красил губы. Его речь изобиловала странными выражениями: почвенная действительность, почвенный корень, действительность крови. Он был кадровый военный, майор, но вышел в отставку, чтобы целиком отдаться политике. Даже Хорти сажал его в тюрьму, как опасного авантюриста. 15 октября 1944 года его привели к власти Гиммлер и немецкие эсэсовцы. Салаше составил правительство из таких отбросов, что не нашлось ни одной более или менее подходящей фигуры на пост министра иностранных дел. Начался открытый нелашистский террор, убивали на улицах даже детей, стреляли, волокли в тюрьмы. За несколько месяцев Венгрия потеряла людей в тюрьмах больше, чем за все годы войны на фронтах. Придя к власти, Салаше решил завершить свой теоретический труд с диковинными, нелепыми названиями, наподобие «Карпатско-Дунайская Великая Венгрия», он был одержим манией венгерской национальной исключительности. Он ввел новое летоисчисление со дня своего прихода к власти. 1944 год первый, 1945 год второй. Советская армия уже вплотную подошла к Будапешту, когда Совет министров принял решение, что каждая новая венгерская семья будет отныне получать в дар от правительства Карпатско-Дунайскую Великую Венгрию, труд вождя нации. Бедные маленькие мамы. Миллионы человеческих судеб оказываются в руках безумцев. Салаше бежал к американцам, прихватив с собой корону Иштвана I, на которой в присутствии кардинала он присягал на верность Отечеству, а также несколько ящиков с золотом и драгоценностями из Национального банка. Переданный венгерским властям, находясь в тюрьме, он соблюдал в своей камере образцовый порядок, койку заправлял по уставу, каждый день до блеска начищал сапоги. Когда однажды не оказалось ваксы, он пришел в отчаяние. Ему решили показать разрушенный Будапешт, повезли мимо страшных развалин. Они не произвели на него ни малейшего впечатления. Далеко отнесло меня от Франчески Галь, от саксофонной стомы, иная слышалась музыка. Каким непрочным оказался мир ее фильмов. Был осенний день в Вышеграде, в тишине раздавался холодный стук голых ветвей. Мы шли по аллее, примыкающего к санаторию парка, с известным комическим актером Комлышем. Я надеялся, что он расскажет мне о Франческе Галь, но он рассказал мне о Салаше, потому что в конце 1945-го, начале 1946 года он был не актером, а следователем народной прокуратуры, и первые свои показания Салаше давал ему. Машина зла не в состоянии остановиться сама по себе, даже несмотря на явную абсурдность своей кровавой работы. Сломать ее может только сила. Освобождение Будапешта далось нелегко. И если ни венгерское население, ни даже немецкие солдаты не могли понять, зачем же льется столько крови и такой полыхает огонь, когда исход войны все равно ясен, высшее немецкое руководство полагало, что опирается на тонкий стратегический расчет в Будапеште защитить Вену, предотвратить удар на Берлин с юга. Но и этот расчет был всего лишь погоней за временем, попыткой оттянуть тот час, который все-таки наступил. Все равно наступил тот день и тот час, когда Вильденбраух Пфейфер, генерал-полковник СС, возглавлявший оборону Будапешта, седой, небритый, с воспаленными выпученными глазами, с лохматыми седыми бровями, в мятой пилотке с эсэсовской кокардой, подняв кверху руки, вылез из канализационного люка. В один из таких дней приносившийся на своем велесе советский майор-танкист Агибалов услышал крик женщины. Звали на помощь. Из подвала горящего дома он вытащил маленькую рыжеволосую женщину в брюках и лыжной куртке. Лицо ее было черно от копоти. Она что-то говорила, пытаясь что-то объяснить, а Гибалов не мог понять ни слова. Тогда она вдруг запела песенку из Петера. «Хорошо, когда удач не счесть». Агибалов смотрелся в ее лицо. Он узнал кинозвездочку своей юности. Танкисты, смеясь, называли ее Петро или Катюша. Через некоторое время в кабинете советского коменданта Будапешта генерала Замерцева появилась, как он об этом пишет в своих записках, пожилая дама в простеньком платье. На голове у нее была коричневая шляпка. В бункере от неподвижной жизни она сильно располнела. Для актрисы это трагедия. Никто из старых друзей не смог ее сначала узнать. Но стояла ослепительная весна 1945 года, она вновь почувствовала себя женщиной-актрисой, готовой отстаивать свое достоинство, как это делали когда-то ее маленькие героини. К Замерцеву она пришла требовать возвращения каких-то урезанных земельных наделов Дайковица. Дальнейшее — словно совершившиеся киногрезы. Ее пригласили в дом к маршалу. Маршалом был Климент Ефремович Ворошилов, председатель Союзной контрольной комиссии по Венгрии. Он и его жена Екатерина Давыдовна поддерживали оголодавшую, растерянную венгерскую художественную интеллигенцию, известных артистов, скульпторов, живописцев. К Франческе Галь они отнеслись с особой сердечностью, ведь Петр, маленькая мама, и для них были частицей тех лет, которые забыть и от которых уйти невозможно. Она стала блистать на банкетах, на приемах, ей подавали автомобиль, за ней заезжал порученец в высоком звании. Ворошилов предложил ей провести несколько недель в Советском Союзе в качестве его гостя. Это было сказочное приглашение, самое фантастическое. Ей смутно виделась великая северная страна с двумя столицами, с неслыханной роскошью, с раздольными степями, со звоном бубенчиков на тройках, с женщинами в соболях, с красавцами-гвардейскими офицерами. К длинному воинскому поезду, который шел из Будапешта в Москву, прицепили обшитый желтым деревом пульмановский вагон-салон с ярко начищенными медными поручнями. Франческа ехала в сопровождении горничной, камеристки и переводчицы. Она прибыла в Москву, которую нельзя было назвать даже послевоенной. Еще шли военные действия против Японии. Прогрессивной венгерской киноактрисе устроили официальный прием в ВОКСе. Среди тех, кто ее принимал, были Эйзенштейн, советские кинозвезды Орлова, Серова, Акуневская, писатель Горбатов, критик Караганов, артист Крючков, избранное, что не говори, общество. Франческа кокетничала с мужчинами, избалованная, изнеженная. Между тем у нее было изможденное страдальческое лицо. По утрам без косметики, без грима она выглядела страшно. Она без конца курила и очень много пила. Франческа Галь давно уже не была ни маленькой мамой, ни Петером, но не осознавала этого и в 40 лет считала себя девочкой-озорницей. На «Лебединое озеро» в Большом театре она сочла нужным явиться с опозданием на 15 минут. Для нее открыли центральную царскую ложу. Она сидела, позевывала, скучала. Она жаждала поклонников, экстравагантных, неожиданных встреч, но кругом все ужасно устали, ведь на всех еще лежал груз войны, эвакуации, страшных утрат, разложенного дикого быта. Ей собирались показать достопримечательности Москвы, но у нее было мало времени. Через американское посольство она надеялась получить возмещение за какие-то ценности, сданные ею на хранение в Голливуде. Кроме того, она вела переговоры с целью заключения контрактов. После Москвы предстояла поездка в Ленинград. Сопровождать ее поручили молодому военному переводчику, лейтенанту из добродетельных и высшей степени эрудированных ифлейских мальчиков Сереже Л. Он тщательно готовился к поездке, перечитал историю города, описание архитектурных памятников. В запасе у него было несколько тем: Петербург Гоголя, Петербург Достоевского, Петербург Блока. Страдания его оказались напрасными. Ее не занимали ни Достоевский, ни Гоголь. О существовании Блока она даже не слышала. Сережа пытался заинтересовать ее чудесами Растрейля, грандиозный пространственный размах, прихотливая орнаментика и Монферрана, переход от ампира к эклектизму. Она слушала его объяснения, когда же показался Аничков мост, кивая, обреченно сказала: «Мост, господин учитель, мост, начинайте». Город был тихий, огромный, еще только начавший подниматься со дна после блокады. Ее повезли в музей обороны Ленинграда, показали дневник Тани Савичевой, пайку блокадного хлеба. Что ж, разве и она сама не была на волосок от гибели? В интервью корреспонденту «Лентас» она заявила: «Ленинград прекрасен и велик, как доблесть и мужество его замечательных граждан». В тот же вечер в ресторане гостиницы «Астория» она шумно высказала недовольство паюсной икрой, требовала зернистой. О войне, о том, что пришлось ей пережить, она вспоминать не желала, да и разговоры о ленинградской блокаде выдерживала с трудом. Зачем вспоминать мрачные времена? Она побывала в Пушкине, а потом ее принимали военные летчики. В ее честь показывали фигуры высшего пилотажа, устроили пышный банкет, она вновь ожила, зажглась, без конца танцевала, пела. Вернувшись в гостиницу, всю ночь прорыдала. Безумно влюбилась в командира части, героя Советского Союза, гвардии майора. Сережа не знал, как быть, звонил в штаб округа. Все же ее удалось как-то отвлечь. Гитарист Сорокин разучивал с нею цыганские песни. С ней было ужасно много возни, с этой кинозвездой нашего детства и юности, прогрессивной венгерской актрисы и гостьей маршала. Сережа от усталости чуть ли не падал с ног, и только однажды горько ей посочувствовал. На Ленфильме по ее просьбе ей прокрутили старую копию Петера. Она плакала от встречи и прощания с молодостью. В конце концов Сережа облегченно вздохнул. Знатная гостья отбывала на родину. В Венгрии Франческа Галь прожила недолго. Начала сниматься на частной киностудии в румыно-венгерско-американском фильме «Рене 14 или «Король бастует». Вместе с мужем отправилась в Голливуд, там и осталась. Газеты похоронили ее в 1956 году. Закатилась звезда. А когда она действительно умерла в 1973-м, из Нью-Йорка пришло печальное известие, писать было уже не о чем. Все прощальные слова уже были сказаны 17 лет назад. Лишь в каком-то киножурнале вычитал я пышную метафору. В фимиаме славы восседала она на троне из папье-маше. Прощай.